Глава 8. Следующие 2 дня были заполнены напряженной работой и постоянным тревожным ожиданием. То ли позвонит Рима, то ли за мной приедут полицейские из Лос-Анджелеса. По крайней мере, Сарита быстро пошла на поправку, и это было единственным моим утешением. Утром в четверг, только мы с Уэстом собрались ехать на стройку, в кабинет вошла Клара и сказала, что меня опять хочет видеть инспектор Киэри. Я сказал Уэстону, чтобы он поехал один, а я догоню его, как только освобожусь. Когда он ушел, Клара пригласила Киэри. Я сидел за своим столом в нервном напряжении, чувствуя удары собственного сердца. Вошел Киэри. Когда он закрыл за собой дверь, я сказал: «Меня ждут на стройке, и я не смогу уделить вам много времени, инспектор. Что на этот раз?» Но Киэри был не из тех, кого можно подгонять. Он грузно опустился в кресло и сдвинул шляпу на затылок. Затем вытащил жевательную резинку и начал снимать с нее обертку. «Насчет этого Мэндона», — сказал он, — «мы узнали, что он жил под другим именем — Эдвазари. Когда-нибудь слышали это имя, мистер Холлидей?» Я покачал головой. «Нет, это имя тоже мне ничего не говорит». «Мы до сих пор ломаем себе голову, мистер Холлидей. Почему у него в автомобиле оказалась записка с вашим именем и адресом? Нам кажется, если вы даже и не знаете Мэндона, он-то должен был так или иначе знать вас. Мы нашли место, где он скрывался, маленькое бунгало в Санта-Барбе. Мы обнаружили там номер Лайфа с вашей фотографией, которая была очеркнута карандашом. Все это наводит на мысль, что он или знал вас, или интересовался вами, и мы хотим знать, почему». Он перестал жевать и пристально посмотрел на меня. «Что вы сами думаете?» «Для меня это такая же загадка, как и для вас», — сказал я. «Вы уверены, что никогда не видели этого человека? Хотите еще раз взглянуть на фотографию?» «В этом нет необходимости. Я никогда его не видел». Он почесал за ухом и нахмурился. «Как я и говорил, загадка. Мы не любим загадок, мистер Холлидей». Я промолчал. «Вы слышали когда-нибудь о женщине, которая называет себя Римой Маршалл?» «Ну, вот оно. Я ждал этого вопроса и все-таки почувствовал, как у меня вдруг засосало под ложечкой». Глядя ему прямо в глаза, я сказал: «Нет, я ее тоже не знаю. Кто она?» «Подружка Мэндона. Они жили вместе в этом бунгало». Он какое-то время продолжал жевать, уставившись своими маленькими глазками в потолок. «Я говорил вам, инспектор, что занят», — резко сказал я, нарушив затянувшуюся паузу. «У вас что-нибудь еще?» «Эту женщину убили». Сердце у меня прыгнуло, потом бешено застучало. Я почувствовал, что изменился в лице. «Убили?» — с трудом выговаривал слова. «Кого убили?» Колючие глазки буравили мои защитные барьеры. «Риму Маршалл. Мы всюду показывали фотографию Мэндона, и вчера вечером нашли женщину, которая приходила убираться в бунгало. Подумать только, такой подонок, как Мэндон, имел прислугу для уборки. Она его узнала. Она рассказала нам об этой Риме Маршалл и дала адрес бунгало, в котором скрывался Мэндон. Мы туда поехали. Мэндон смылся, но мы нашли женщину». Он покатал во рту жвачку. «Всякие я видывал трупы, но чтобы такое? Она была вся искромсана ножом. Медицинский эксперт насчитал 33 раны. Из них, по крайней мере, 10 могли быть смертельными. На столе лежал номер Лайф с вашей фотографией, очеркнутой карандашом». Я сидел неподвижно, убрав под стол руки, сжатые в кулаки. «Значит, Уилбур нашел ее. и сделал это я. Меня прошиб холодный пот. «На вас висит сенсационное уголовное дело», — продолжал Кьерри. «Мы теперь думаем, не она ли оставила в автомобиле эту записку с вашим именем и адресом. Возможно, когда-то раньше она вас знала. Ее имя вам ничего не говорит?» «Нет». Он достал из кармана конверт, вынул оттуда фотографию и положил ко мне на стол. «Может быть, сумеете узнать ее?» Я взглянул на фотографию и быстро отвернулся. Это была жуткая фотография. Рима лежала на полу в луже крови, совершенно голая. Все ее тело было зверски изуродовано резанными и колотыми ранами. «Не узнаете?» — спросил Кьерри грубым голосом полисмена. «Нет, я ее не знаю. Я не знаю никакого Мэндона. Ясно вам? Я не могу вам помочь. А теперь сделайте одолжение. Уходите отсюда и не мешайте мне работать». Но он с непробиваемым спокойствием еще прочнее уселся в кресло и сказал: «Это дело об убийстве, мистер Холлидей. На вашу беду вы каким-то образом связаны с ним. Вы когда-нибудь были в Санта-Барбе?» Я чуть было не ответил отрицательно, но вовремя сообразил, что в городе меня легко могли бы опознать, и тогда я попал бы в незавидное положение. «Был», — сказал я, — «и что из того?» Он весь подался вперед, выпятив подбородок, полисмен с головы до пят. «Когда вы там были?» «Недели две назад». «А если более точно?» «Я был там 21 мая и еще раз 15 июня». Мне показалось, что он был несколько разочарован. «Верно. Мы уже проверяли. Вы останавливались в гостинице «Берег». Слава богу, что я не дал повода уличить себя во лжи. «Можете вы объяснить, мистер Холлидей, с какой стати человеку вашего положения останавливаться в такой дыре, как «Берег»? Какая-нибудь особая причина?» «Да нет, для меня просто не имеет никакого значения, где останавливаться. Это была первая попавшаяся мне гостиница». «Зачем вы приезжали в Санта-Барбу?» «А зачем все эти вопросы? Какое вам дело, где я останавливаюсь и почему?» «Это дело об убийстве», — сказал он. «Я задаю вопросы, вы на них отвечаете». Пожав плечами, я сказал: «Мне надо было подготовить множество расчетов. Здесь меня все время отвлекают телефонные звонки. Те ребят подрядчики, вот я и уехал в Санта-Барбу. Я считал, что перемена обстановки мне поможет». Кьерри потер кончик своего мясистого носа тыльной стороной ладони. «Что вас заставило зарегистрироваться под именем Мастерса?» «К этому вопросу я был готов. Теперь мой ум работал чуть быстрее, чем его». «Когда в Лайфе появляется ваша фотография, вы приобретаете определенную известность. Я не хотел, чтобы меня беспокоила пресса, поэтому и зарегистрировался под девичьей фамилией моей матери». Он смотрел на меня в упор своими зелеными глазками-буравчиками. «И по той же причине вы весь день оставались в своей комнате?» «Я работал». «Когда вы вернулись сюда?» «Я вначале поехал в Сан-Франциско. У меня там было дело». Он достал записную книжку. «Где вы останавливались?» Я назвал гостиницу. «Я выехал оттуда в четверг вечером и прибыл сюда в полночь. Если вам требуется подтверждение, можете спросить контролера на перроне. Он хорошо меня знает, и водителя такси Сола Уайта, который вез меня домой». Кьерри сделал записи в своей книжке, шумно вздохнул и тяжело поднялся на ноги. «Ну хорошо, мистер Холлидей, этого вполне достаточно. Не думаю, чтобы вы еще мне понадобились. Я просто хотел поставить точки над «и». В конце концов, мы знаем, кто убийца». Я уставился на него. «Знаете? И кто же?» Джинкс Мэндон. А кто еще?» «Но ведь это мог быть кто угодно», — сказал я внезапно осипшим голосом. «Почему вы решили, что именно Мэндон?» «Он преступник. За ним уже числятся акты насилия. Уборщица сказала нам, что эта пара все время ссорилась. Вдруг он исчезает, и мы находим ее мертвой. Кто еще стал бы убивать ее? Все, что нам требуется, это поймать его. Слегка потрясти, и он расколется. Тогда мы сунем его в газовую камеру за милую душу». «По-моему, это не доказывает, что он убийца», — сказал я. «Вы так думаете?» Он с равнодушным видом пожал своими массивными плечами. «Мне нравится его работа, и суду она тоже понравится». Кивнув мне, он открыл дверь и вышел.